Глава 26. Камила. Мы быстро оказались в нужном коридоре и постучали в дверь. Как только она открылась, девушка рядом со мной закричала от радости и прыгнула в объятия стоящего на пороге мужчины. Он немного пошатнулся от такого маневра, но не растерялся, когда она прижалась к нему губами. Ему требуется всего несколько секунд, точнее, несколько движений языка девушки у него во рту, чтобы заметить меня. Он выглядит знакомо, но я не могу вспомнить, где мы виделись. Видимо, в доме и пересекались. Привет. А ты кто? Спрашивает он, пытаясь перекричать шум. Твоя соседка. Я саркастично улыбаюсь, пытаясь вспомнить, где же мы виделись. Ох, понятно. Он отводит девушку в сторону и поворачивается ко мне лицом. Но это не мой дом. А чей тогда? Я встаю на носочки и пытаюсь заглянуть внутрь. Но вижу лишь толпящихся, празднующих людей. Уилл оглядывается через плечо и говорит. Подожди секунду, я попробую найти его. О, вот он, пойдем. Я следую за Уиллсом, постоянно врезаясь в людей и попутно отказываясь от напитков, которые мне предлагают. То и дело ловлю на себя странные взгляды, которые направлены на меня из-за того, что я не в подходящей одежде. «Эй!» — кричит Уиллс. Я не вижу человека, к которому он обращается, но как только толпа расступается, передо мной появляется знакомая спина. «Рикс, соседка пришла жаловаться!» «Вот черт!» — говорит он, но затем оборачивается и замирает, когда видит меня. Я почти уверена, что у нас на лицах одинаковое выражение. Шок от того, что мы живем по соседству. Но мой мозг анализирует не только увиденное сейчас. Он возвращает меня к тому чертову сну. К тому, как я фантазировала о Риксе и испытала оргазм, который перевернул мой мир. Поэтому мне пришлось избегать встреч с ним. И эта интуитивная реакция на воображаемую близость наших тел, стон, когда он кончает, ощущение его пальцев, сжимающих бедра, когда он входит в меня. Вот почему я должна была держаться подальше. «Погодите-ка». Рикс покачивается на ногах, сильно пьяный, и на его губах появляется медленная, кривая улыбка. «Камила». Ками. Кэм. Он с огромным трудом произносит мое имя, погружая меня в крепкие медвежьи объятия. Часть меня хочет его оттолкнуть, но когда я касаюсь крепкой груди Рикса, память возвращает меня ко всем причинам, почему я избегала встреч с этим парнем. Я вспомнила его грудь, покрытую капельками пота, его сильные руки и объятия, свое имя, слетающее с его губ. «Я думала, ты не пьешь во время сезона». «Сегодня день исключения. Помнишь, я обмолвился об этом?» Он наклоняет голову и внимательно смотрит на меня. «Ну да, как я могла забыть?» — бормочу я. «Как он может быть одновременно и милым, и сексуальным?» «Посмотрите-ка, кто здесь!» — кричит он всем, отстраняясь и все еще держа меня за плечи. Его стеклянные глаза полны обожания. «Это Камила, которая не любит ваши долбанные карточные игры, плохишей и Джеймса Бонда, но обожает хорошие поцелуи, гонщиков и шампанское прямо из бутылки». «Привет, Камила!» — кричит толпа в ответ. Затем звучит громкий рев одобрения. Рев, который я все время слышала в своей квартире. Похоже, они так здороваются с новоприбывшими. Я смущенно машу гостям. «Пойдем, Гаечка», — говорит Рикс. «Гаечка?» — смеюсь я над своей кличкой. Он энергично кивает. «Ты так легко с катушек слетаешь, как гайка с болта, особенно когда злишься. И когда дело касается меня. Поэтому я официально нарекаю тебя Гаечкой». Он улыбается и делает вид, что машет волшебной палочкой в мою сторону, явно гордясь выдуманным прозвищем. «Ты мультиков пересмотрел!» «Виновен по всем пунктам». Он поднимает руку. «Я не говорил тебе, что мне нравятся твои волосы?» «Погоди-ка. Не говорил, потому что ты все выходные избегала меня». «Я просто давала тебе поработать. И сама тоже работала». Вру я, но приятно слышать, что среди всего этого гоночного хаоса он все же заметил изменения в моих волосах. Цвет стал немного светлее, а контуры лица более выразительными. Благодаря первому этапу плана Изабеллы и Джи по преображению. «Чепуха. Ты избегала меня, потому что пыталась убедить себя, что поцелуи со мной полный отстой, хотя ты прекрасно знаешь, что они были самыми лучшими». «Вот это у тебя самомнение по пьяни». «Такое самомнение у меня всегда, детка». Он небрежно берет мою руку и сжимает ее. Этот день наконец-то настал. Скажи. Какой еще день? Спрашиваю я, перекрикивая другие голоса. Когда ты нарисовала сердечки в календаре. Ты здесь и так рада меня видеть. Кажется, время сердечек пришло. Они розовые или голубые? Ох, погоди. Скорее всего, фирменного цвета Моретти. Просто игнорирую его, говорит Уиллс. Он пышет весельем, когда пьян. И тут парень пристально вглядывается в меня. Его глаза распахиваются от удивления, когда он медленно осознает, кто я. «Черт возьми, ты же...» «Моя», — говорит Рикс, подталкивая его игриво в грудь и вставая между нами. Он тяжело вздыхает, когда его взгляд останавливается на моих губах. «И снова здравствуй». «Привет». Он опускает руку мне на талию и ведет мимо толпы в укромное место. Но потом он не думает убирать ее. Моя кожа начинает гореть от его прикосновения. «Если бы я знал, что ты живешь рядом, то пригласил бы тебя». «Если бы ты пригласил меня», — говорю я, пытаясь игнорировать ускоряющийся ритм сердца, — «я бы не пришла». «А жаль», — бормочет он. И потому, как раздуваются его ноздри, я могу поклясться, что то, о чем он говорит, относится не только к невинному приглашению на вечеринку. «Разве не полезно иногда расслабиться?» Другой рукой он заправляет мне локон за ухо. «Очень освежает». «Я учту это». «Нет, не учтешь», — подмигивает он. «Ты всегда идешь по протаренной дорожке, а я прямо в неизвестность. Попробуй так когда-нибудь. Адреналин будет ключом бить». «Я предпочитаю твердо стоять на земле. Спасибо». «Пора мне доказать тебе обратное». Он откидывает голову назад и смеется, как будто кто-то щелкнул переключателем его настроения. Не предупредив, Рикс запрыгивает на столик рядом, продолжая держать мою руку. «Ты что?» «Можно минуту внимания?» — кричит он, и когда никто не реагирует, Уиллс громко свистит, заставляя всех замолчать и повернуться. «Спасибо». «Давай, Рикс!» — вопит кто-то из глубины квартиры. «Вы уже познакомились с Камилой?» — говорит он, а затем без моего ведома тянет меня за руку на стол. «А точнее сказать, с Гаечкой». Не в восторге от такого неожиданного поворота, я встаю на стол и свирепо смотрю на Рикса, вместо того, чтобы смотреть на публику. «Итак, именно она придумала эту рубрику «Я Кик», которую я веду у себя в аккаунте». Звучат одобрительные возгласы. «Но будет справедливо, если мы поменяемся ролью сегодня вечером. Как насчет того, чтобы я задал вопрос, а вы, ребята, на него ответите, а?» «Рикс, ты что задумал?» — спрашиваю я тихо. «Расслабься». Он подмигивает и притягивает меня ближе к своему телу. «Спенсер!» — предупреждающе шиплю я. «Вы готовы?» — спрашивает он. И народ хором поддакивает. «Потому что я рассчитываю на правильный ответ». Он поднимает руку, чтобы люди замолчали. «Поехали. Я козел, если хочу поцеловать ее прямо сейчас. Хочу развеять ее сомнения насчет моих талантов». Вся толпа в один голос кричит «нет». И прежде чем я полностью осознаю смысл его вопроса, Рикс наклоняется ко мне и накрывает мои губы своими. На мгновение во мне поднимается паника из-за неловкости его движений и дрожи в руках, которые обхватывают мое лицо. Но это лишь влияние алкоголя, и всего лишь Рикс. И как только я прогоняю воспоминания, угрожающие захватить меня, толпа куда-то исчезает. Мой сон возвращается, но в живом трехмерном формате, когда я ощущаю вкус пива на языке Рикса и растворяюсь в нашем поцелуе. Я наслаждаюсь ощущениями, которые, похоже, только он может вызвать во мне. Сквозь туман вожделения и ошеломляющие ощущения, которые вызвали во мне его прикосновения, прорывается свист. Рикс отступает с улыбкой на губах. «Ты уже в восторге от меня? Или нужно больше доказательств?» «Нет, достаточно». Я поднимаю руки в знак капитуляции. «Целуешься ты хорошо». «Хорошо? Только и всего?» Рикс морщится, как маленький мальчик, ожидающий похвалы. И это ужасно мило. Я вздыхаю и говорю правду. «Лучше, чем просто хорошо». Он поднимает руки и кричит. «Победа!» Люди вокруг нас начинают аплодировать. Я смеюсь. Как я могу не смеяться, когда передо мной пьяный Рикс, который безумно мил и очарователен? Он спрыгивает со стола под крики «Дай пять!», а я стою взволнованная, губы покалывает, а бедра сладко скручивает от желания. Я задыхаюсь и отчаянно... Да, отчаянно хочу большего. Но когда Рикс поворачивается, чтобы помочь мне спуститься, то замирает на месте. Его улыбка исчезает. Он несколько раз моргает, как будто видит меня настоящую. Впервые. О, черт. Паника подступает к горлу, когда я осознаю, что стою здесь в обтягивающем топе и леггинсах, а не в своих свободных одежках, как обычно. Глаза Рикса темнеют. Я ожидаю, что он выплюнет какую-то пошлую шутку или комментарий. Но он поступает иначе, даже несмотря на опьянение. Он без слов понимает, как это для меня важно. «Эй, гаечка!» Рикс протягивает руку, чтобы помочь мне спуститься. Все его внимание сосредоточено на моих глазах. Он не смотрит по сторонам, не разглядывает меня. Для мужчины, который только что меня поцеловал и обычно обращает внимание на мои формы, сейчас он даже не смотрит в мою сторону. Он ждет, когда я твердо встану на ноги, а вечеринка вновь обретет былой темп. «Ты в порядке?» Я киваю. Мое сердце бьется где-то в горле. Сколько же народу в этом месте? Сколько алкоголя, неловких касаний, бродящих жадных рук. Мне нужно свалить отсюда. Сейчас же. Я, пожалуй, пойду. Рикс наклоняется, чтобы быть на одном уровне со мной. Кэм. Мне нужно уйти. Я заставляю себя улыбнуться и делаю шаг назад. Все нормально? Он только кивает, возвращает мне улыбку и пытается разрядить обстановку, говоря: «Я буду здесь, пока ты рисуешь сердечки в календаре».